Глава 21. Амар. «Ай, оставьте! Не прикасайтесь к нам! Знаете, чьи мы жены?» Честно говоря, я удивлен. Не думал, что мои жены настолько недалеки. Удивлен и разочарован. «Вот именно, женщины!» — раздраженно отвечаю я, поворачиваясь на кресле. «Вот именно, чьи вы жены, кто ваш муж и как вы его позорите?» «Амар?» — удивляется Афифа. «Так это твои люди нас схватили?» — краснеет Равия. «Как вам не стыдно? Вас хватают, как доступных женщин на площади и волокут неизвестно куда. А если бы это были не мои люди? У вас обеих мозги есть, а разум?» Еще они моих детей воспитывают, безмозглые, бесстыжие. Чему вы научите моих дочерей? По городу шататься? Приключения искать? На самом деле я гневаюсь не только по этой причине. Мне вообще не нравится то, что они устроили слежку за Лилией. Они еле как переварили появление Набихи в моей жизни, но появление Лили вообще не касается их никаким боком. «Амар, прости! Я не подумала!» — всхлипывает Равия. «А что мы такого плохого сделали?» — решается со мной спорить более бойкая Афифа. «Мы просто пришли посидеть в кафе. Что, запрещено?» Смотрю на нее и диву даюсь. Ведь она сейчас просто нагло врет. И я не тиран. Уж сходить прогуляться или пообедать в кафе мои женщины могут без проблем. Но только не в то кафе, где находится танцевальная студия Лилии. И пришли они туда не чтобы кофе выпить, а чтобы за моей знакомой проследить. В городе тысячи кафе, сотни ресторанов, но вы выбрали именно это. Да еще и следили за моей гостьей. И я ругаю вас обеих за это и запрещаю любое преследование моих гостей. Ясно? Да. Да. Равию легко заткнуть. Она ведомая и бесхарактерная. А вот Афифа, хоть и вывела нестройное «да», но смотрит из-под лобья. И я чувствую, что эта слежка лишь начало проблем, которые можно еще ждать от моей первой жены. «Афифа, строго говорю я». «Да, господин», — поднимает она на меня взгляд. «Ты родила ребенка 2 недели назад». «Да, господин», — с готовностью подтверждает она. Ты сейчас должна сидеть с малышкой, кормить ее, ухаживать за ней. Ты должна беречь себя после родов, но никак не слоняться по городу, как праздная женщина. Я поняла, господин, простите меня. На первый раз прощаю. Но если еще раз мои люди схватят тебя в городе, я верну тебя родителям. Гулящая жена мне не нужна, ясно тебе? Афифа всхлипывает. Это она может. «Прошу вас, господин, не удостаивайте меня такой ужасной участи!» «Твоя участь в твоих руках», — мрачно отвечаю я. Женщины собираются покинуть мой кабинет. «Равия?» — окликиваю я вторую. «Да, господин», — застывает она на месте. «А ты ведь только после операции», — прищуриваюсь я. «Да?» А разве ты не должна соблюдать постельный режим и все предписания врачей? «Я все делаю, мой господин», — пискнула вторая жена. «Бродя по городу?» — склоняю я голову на бок. «Я поняла, господин, прошу простить, больше такого не повторится». «Ведь ты тоже воспитываешь 2 моих дочерей. Они маленькие, и им также нужна забота. И тебе самой нужно себя поберечь, чтобы побыстрее восстановиться, чтобы не нагружать свой организм». «Вы такой заботливый, мой господин!» Бормочет вторая жена. «Конечно, заботливый. Я хочу, чтобы все мои жены были здоровы и счастливы, чтобы вы хорошо заботились о моих детях, чтобы подавали им положительный пример». «Да, господин, конечно, господин!» «А что это за пример, когда мать только прооперировали, а она, вместо того, чтобы лежать и выздоравливать, идет по городу шататься? Какая такая нужда в этом?» «Можно я пойду, господин? Мне уже плохо, господин!» Слабым голосом просит Равия. Иди, конечно, лежи и лечись. Я хочу видеть тебя здоровой и счастливой. И ты иди, Афифа. Младшая, наверное, проголодалась. Да и старшей нужна твоя забота.